Глава 5. Венеция в этот момент находилась на борту «Эншантресс» — служебной яхты первого лорда Адмиралтейства, идущей на всех парах на север, в Шотландию, при спокойном море и ясной погоде. Если она и не думала о расследовании ни в день вынесения вердикта, ни в любой следующий, то в первую очередь потому, что у нее не было на это времени. Ее кузина Клемми Черчилль, на свадьбе которой она была подружкой невесты, сейчас находилась на 6-м месяце беременности, и очень скоро стало ясно, что Венецию пригласили в это плавание, чтобы помочь присмотреть за другими детьми. За Рэндольфом, маленьким рыжим дьяволенком, и за Дианой, чей 5-й день рождения тоже предстояло подготовить ей. И когда она не гонялась по яхте за Рэндольфом, не давая ему забраться на леера, то все равно старалась чем-то занять обоих детей. Читала им книжки, учила рисовать, играла в прятки. А тем временем Клемми лежала в темной каюте с приступом головной боли. Уинстон же работал с документами или сочинял речь, с которой должен был выступить в Шотландии, и появлялся только в обеденное время, чтобы произнести очередной монолог. «Вот в кого я превратилась», — думала Венеция, бессиленно лежа на койке. «Незамужняя тетушка, бездетная кузина, обязанная отработать свой проезд». Такая картина будущего ее совсем не прельщала. Но если альтернативой будет замужество и собственные дети, разве это не такое же рабство, своего рода пожизненная повинность? Утром в четверг в Данди Венецию обрадовало письмо от премьер-министра. «Милая моя, ты так дорога мне, что не высказать словами. Пиши, с любовью». А в пятницу в Куинсфере ее ожидало еще одно. «Сегодня прекрасный день, и я не могу выразить словами, как хотел бы оказаться сейчас на борту «Эншантресс». Субботним вечером, уже на обратном пути, когда они встали на якорь у берегов Норфолка в Оверстренде, пришло третье, более длинное, с жалобами на лорда Нортклиффа, владельца «Таймс» и «Дейли Мейл», поддерживающего ольстерских юнионистов. «Я не люблю этого человека и не доверяю ничему тому, что он делает. Но не стоит говорить об этом Уинстону. Я не утомил тебя, любимая. Ты просила меня рассказывать тебе обо всем. Есть только одна вещь, которую я не смогу тебе сказать, но ты сама это знаешь». Она подняла взгляд и увидела Уинстона, внимательно наблюдавшего за ней. Он наверняка узнал почерк премьер-министра. Не теряя хладнокровия, она свернула письмо и положила обратно в конверт. Черчилль усмехнулся, подмигнул ей и сказал с обычным своим шепелявым выговором: «Я чувствую себя ревнивым любовником. Вот бы он мне писал с таким же постоянством». Яхта «Эншантресс», Оверстренд, 12 июля 1914 года, воскресенье. «Милый, спасибо за чудесное письмо, которое уже было здесь к моменту нашего прибытия. Я чувствую вину за то, что бездельничаю, пока ты бьешься над ирландским вопросом. Но уверяю тебя, что дети не менее капризны, чем юнионисты и Нортклифф вместе взятые. Грушевый коттедж в Кромере, который Черчилли снимают на лето, очень мил, и ради дня рождения Дианы мы заночевали на берегу. Она такая же прелестная и очаровательная, как ее мать. А вот Рэндольф — вылитый маленький Уинстон, если ты можешь представить такой ужас. Утром мы отправились на пляж. Уинстон надел мешковатый старый красно-белый купальный костюм и построил огромную цепь песчаных замков с защитными стенами якобы для детей, но на самом деле для собственного развлечения. Он получил не меньше удовольствия от того, как их размывали набегающие волны, чем от самого строительства, а потом произнес длинную речь о безумстве человека, бросающего вызов природе и так далее. Его нельзя не любить. Я совершила ошибку, попросив его объяснить разницу между дредноутом и сверхдредноутом. Можешь проэкзаменовать меня, когда поедем на пятничную прогулку. Я отдам это письмо Клемме, чтобы она отправила его, поскольку мы оставляем ее с детьми на ночь, а Уинстону утром нужно быть чатами. Навеки твоя». На следующее утро она проснулась рано и поднялась на палубу. Стоял туман, холодный и пронизывающий. Деревянные шезлонги были мокрыми на ощупь. Пришлось снова спуститься в каюту и прихватить шаль. Туман не рассеивался до тех пор, пока они не вошли в устье Темзы. Когда небо очистилось, Венеция увидела с полдюжины аэропланов, летевших низко над головой. Заслышав шум моторов, Уинстон тоже появился на палубе в фуражке морского офицера и с биноклем на шее. «Бристоль Скаут», — рассмотрев аэроплан и протянув бинокль Венеции, заявил он. «С авиабазы флота в Исчерче. Сражения грядущих войн будут проходить не только на море и земле, но еще и в воздухе». Они стояли рядом, опираясь на леер, и наблюдали за тем, как самолеты набирают высоту, пикируют и делают петли. «Разве это не захватывающее зрелище? К сожалению, Клемме больше не разрешает мне летать. Она взяла с меня слово. Говорит, что это слишком опасно». «А я бы хотела полетать». «Правда?» Черчилль с интересом взглянул на нее. «Винни, ты любишь острые ощущения? Ты можешь это устроить?» «Еще бы я не мог. Ведь я первый лорд Адмиралтейства, черт побери!» Двумя часами позже биплан Королевского военного флота уже подскакивал на взлетной полосе аэродрома в Чатами, а она сидела, пристегнутая ремнями в пассажирском кресле позади пилота, в одолженной ей кожаной куртке и очках. «Ах, милый! Это было так захватывающе! Обещай, что не будешь сердиться на Уинстона за то, что он разрешил мне попробовать». Ее трясло от сумасшедшей скорости, а потом внезапная пустота в животе, когда машина взмыла в воздух, и восторг бегства с этой скучной земли при виде того, как знакомый мир исчезает вдали, а затем переворачивается и становится совершенно незнакомым. Выжженные солнцем поля с крохотными точками стад, узкие коричневые дороги, шпили церквей, миниатюрные лошади и повозки, беспредельное серое море, пестрящее белыми волнами, и десятимильная полоса шельфа вдоль Эссекского побережья, напор ветра в лицо, смешанный с рокотом мотора и запахом бензина, опасность, бесконечные возможности. Свобода. Она вернулась на твердую землю только на Мэнсфилд-стрит за обедом с родителями, одевшимися как на прием, хотя они втроем сидели на одном конце стола и больше никого с ними не было. Вежливо выслушав восторженный рассказ дочери о полете, леди Шеффилд дождалась, когда все управятся с едой, и объявила, что на следующей неделе они все вместе уезжают на летние каникулы в фамильное поместье Уэльса. А потом Венеция должна быть готова к тому, что проведет еще какое-то время вдали от Лондона, поскольку будет сопровождать мать в поездке в Индию и дальше в Австралию, где ее старший брат Артур недавно получил пост губернатора штата Виктория. Венеция не сразу нашла в себе силы ответить. «Где именно ты рассчитываешь подыскать мне мужа? В Гималаях или в Аутебеке?» «Мы должны вернуться домой к Рождеству, а потом поедем в Олдерли». Отец курил, сидя за столом между ними, и вынул сигару изо рта только для того, чтобы сказать: «Это пойдет тебе на пользу». Она сразу поняла, что это заговор. Увести ее подальше от лондонского окружения, в первую очередь от Катерии, но также, вполне возможно, и от премьер-министра. Хорошо известно, что он обожает общество молодых женщин, и его наверняка часто видели вместе с ней. То, как он настойчиво старался сесть рядом за столом, а затем похлопывал по дивану, приглашая к приватному разговору. Но чтобы они поняли, что все зашло намного дальше, До этой минуты такое ей в голову не могло прийти. «Полагаю, мое мнение никого не интересует», — нервно усмехнулась Венеция. «Билеты на пароход уже заказаны», — улыбнулась ей в ответ мать через стол. «Кроме того, чем еще тебе здесь заниматься?» Она смотрела на своих родителей. Стэнли были образованными людьми, отнюдь не консервативными, даже эксцентричными. Лорд Шеффилд, ее 75-летний отец, который по возрасту вполне годился ей в дедушке, был членом парламента от либеральной партии, а также входил в совет Балион-колледжа в Оксфорде, но после заявления о том, что не верит в Бога, вынужденно подал в отставку. Титул он унаследовал неожиданно, после смерти старшего брата Генри, который обратился в ислам и, будучи мусульманином, заседал в палате лордов. Его младший брат Элджернон был упитанным и жизнелюбивым католическим священником, а племянник Бертран Рассел — известным философом. Мэйзи, леди Шеффилд, с ее гривой седых волос и темными глазами, казавшаяся при свечах графиней из XVIII века, умом не уступала никому из них. Но даже в доме Стэнли оригинальность имела свои пределы, и предполагаемый роман их 26-летней дочери с премьер-министром, которому исполнился 61, определенно выходил за грани дозволенного. Венеция понимала, что лучше не спорить. «Вы совершенно правы. Мне здесь нечем заняться». С утренней почтой пришло неизменное письмо с Даунинг-стрит, написанное накануне вечером. Ей снова удалось перехватить конверт раньше слуги и унести наверх, чтобы прочесть в одиночестве в спальне. «Я несказанно рад, что не знал заранее о твоем намерении полетать». Даже Уинстон принял смущенный и виноватый вид, когда рассказывал о твоих подвигах в небе. У меня сегодня были две интересные, но не слишком вдохновляющие беседы. Первая и очень секретная. С лордом Нортклиффом, подумать только. Мне не терпится обсудить все это с моей ненаглядной советницей. Думаю, придется выбирать между завтра, вторником, или средой. Когда у вас дома состоится музыкальный вечер? Какой вариант тебя больше устраивает? Мы можем выкроить время с 5 часов до без 7:10. Пожалуйста, ответь как можно скорее. Пиши мне, милая. Люблю тебя. Венеция сидела за туалетным столиком с перьевой ручкой в руке. Только теперь до нее дошла реальность предстоящей разлуки, значение этого слова. Она не сможет увидеться с ним, прикоснуться к нему, почувствовать его прикосновение. Поток писем иссякнет, превратится в тонкую струйку, приносящую ответ через недели после того, как он был написан. Ежедневное окно в его мир. Большой мир политики и публичных событий закроется для нее. И влияние на него прервется. Он найдет себе новую наперсницу. Непременно найдет. Она была всего лишь самой свежей в этой длинной цепочке. Внезапный, непривычный приступ боли навалился на нее, и она с ужасом распознала в нем ревность. Это было просто невыносимо. Бунтарский дух Стэнли проснулся в ней, и через мгновение перо задвигалось по бумаге. «Милый, боюсь, у меня плохие новости. Мама вознамерилась увезти меня в Пенрос до конца августа, а после забрать с собой в долгое плавание в Индию и Австралию. Возражать бесполезно, значит, пусть так и будет. Ты сможешь забрать меня сегодня в 5 на нашем обычном месте? А завтра я приду на концерт. Мы должны использовать каждую оставшуюся возможность. Безумно хочу тебя видеть». Письмо в почтовый ящик она отнесла сама. Венеция так стремилась увидеться с ним при любой возможности, а он так ненасытно жаждал ее общества, несмотря на приближающиеся переговоры по Ирландии в Букингемском дворце, что они устроили себе 6 встреч за следующие 10 дней. начиная с этой полуторачасовой поездки к Темзе в Марлоу, когда он показал ей телеграмму от посла в Берлине, описывающую, какие воинственные настроения царят в Германии, а затем разорвал бумагу в клочья и выбросил из окна машины. Потом в среду на музыкальном концерте в доме номер 10 на Даунинг-стрит, хотя в присутствии ее матери и Марго они могли только обмениваться любезностями. В пятницу на еще одной автомобильной прогулке, на этот раз в Горинг-он-Темс, когда он передал ей копию еще одной телеграммы, теперь от британского посла в Вене с пометкой «Для служебного пользования», в которой сообщалось, что австрийцы предъявили правительству Сербии обвинение в соучастии в заговоре, приведшем к убийству эрцгерцога. Она вернула ему телеграмму. «Это серьезно?» «Может быть, серьезно. Мы должны следить за этим во все глаза». Он опять скомкал бумагу и выбросил в окно. Такое обращение с государственными документами показалось ей чересчур бесцеремонным, но вслух она ничего не сказала. В следующий понедельник, накануне переговоров по ирландскому вопросу, она позвонила ему на Даунинг-стрит, и они вместе вышли через садовые ворота на вечернюю прогулку по Сент-Джеймскому парку. Она не удержалась и просунула руку ему под локоть. Заканчивался еще один теплый день этого невероятно прекрасного лета. Люди сидели в шезлонгах, лежали, растянувшись на побуревшей траве. Государственные служащие уже возвращались домой. Кто-то из членов парламента направлялся в клуб. Его в кои-то веки беспрерывно узнавали. Он вежливо кивал мужчинам, приподнимал шляпу перед дамами. Возле озера заиграл оркестр. Неожиданно она спросила: «Почему бы нам не пообедать вместе? Только ты и я. Мы никогда раньше этого не делали. Найдем какое-нибудь тихое местечко. Может быть, это наш последний шанс». «Было бы чудесно», — ответил он, нерешительно оглядываясь. «Но я должен собраться с мыслями перед завтрашним днем». «Да, конечно, я понимаю». Она высвободила руку. «Давай дойдем до Пэл-Мэл, и я найду тебе такси». И она все поняла. Ему приходится быть осторожным. Но это ничуть не помешало ей чувствовать себя немного подавленной и в тот момент, и утром, когда она получила записку с извинениями. «Милая, я проявил настоящее самоотречение в ответ на твое предложение пообедать вместе. Мне ненавистна даже малейшая возможность сплетен по поводу нас с тобой». Их пятая встреча состоялась в тот же день, когда он приехал за ней на Портленд Плейс прямо с переговоров в Букингемском дворце. И потому как он сутулился в своем углу на заднем сиденье, трудно было предположить, что они прошли удачно. Пока автомобиль ехал в сторону Ридженс-парка, он монотонно пересказывал ей события дня. От правительства присутствовали он и Ллойд Джордж, от юнионистов Баннер Лоу и Лансдаун, от ирландских националистов Редмонд и Дилан, а от Ольстера — Крейг и Карсон. После того, как король призвал к согласию и вышел из зала, все они несколько часов кряду просидели за столом над развернутой картой, и никакого прогресса, никакого компромисса, никаких уступок. Обе стороны просто отказывались сделать шаг навстречу, не желая при этом покидать заседание и принимать на себя вину за провал переговоров. «В зале происходило какое-то безумие, поверь мне. Посмотрев им в глаза, я подумал, что они и в самом деле хотят войны. За этим межплеменным конфликтом стоит инстинкт разрушения, не подвластный никаким разумным доводам. И что хуже всего...» Он взял ее за руку. «Тебя не будет здесь, чтобы помочь мне справиться с этим». Идея пришла ей в голову, когда она поцеловала его руку. «Если я не могу быть в Лондоне, почему бы тебе не приехать ко мне? Хотя бы на день или два». «Приехать в Пенрос?» Он просветлел лицом в первый раз с начала разговора. «Это было бы чудесно. Думаешь, твои родители пригласят меня? Ты можешь сам намекнуть им. Вряд ли они откажут. Тогда я напрошусь к вам на садовом приеме в четверг. Я теряю всякую скромность, когда дело касается тебя. Мысли об Ирландии, казалось, вылетели у него из головы. «Ты просто чудо!» — обрадованно произнес он. «И сама это знаешь, правда?» Пришедшее месяц назад приглашение, адресованное лорду и леди Шеффилд и достопочтенной Венеции Стэнли, обещало кульминацию летнего сезона. Миссис Асквит, домашний прием с 13 до 17 часов. Четверг, 23 июля 1914 года. Даунинг-стрит, 10. Юго-западный Лондон. Марго заботилась о том, чтобы Венеция всегда получала приглашение на ее приемы. Очевидно, посчитав разумным приблизить ее к себе, чтобы удобнее было за ней приглядывать, как она поступала со всеми прежними подружками мужа, саркастически окрещенными ею гаремом. Иногда она даже отзывала Венецию в сторонку поговорить о Генри с глазу на глаз, как будто он был их общим подопечным, о его здоровье, попойках, напряжении, которое он испытывал, и о том, как они могли бы облегчить его ношу. В другое же время принимала ее с полной холодностью. Но порой Венеция оборачивалась и замечала, что Марго смотрит на нее через весь зал с жестким, прищуренным взглядом хищной птицы. Оставалось только гадать, с какой Марго она столкнется сегодня. Едва приехав с родителями на Даунинг-стрит, Венеция поняла, что беспокоиться не о чем. Марго никогда не устраивала половинчатые приемы и сегодня, как обычно, пригласила 700 гостей. В холле, в большом зале, на террасе и в саду толпились члены парламента, министры, множество дипломатов и изрядная часть светского общества, раскрасневшиеся и поникшие от жары. Неудивительно, что в этой толчее Венеция не узнала детектива-сержанта Димера, с которым виделась лишь мельком. Да и сам он старался держаться как можно незаметнее. Стоял в холле, выполняя вместе с еще 5 сотрудниками специального отдела указания затеряться среди гостей. А вот он ее узнал, одну из немногих, и инстинктивно направился следом за ней через застекленную дверь. Премьер-министр с женой встречали гостей перед лестницей. Он поцеловал Венецию в щеку, а за ним также поступила и Марго. «Мэйзи, дорогая», — сказал он леди Шеффилд. «Вот кого я хотел увидеть. В пятницу я выступаю с речью в Честере». Марго подозрительно прищурилась. «Ты мне об этом не рассказывал». Венеция не стала ждать продолжения. «Извините, я вижу там Уинстона. Мне нужно поговорить с ним о моем путешествии». «Не уходи далеко», — окликнула ее мать. «В 5 мы должны быть на вокзале Юстон». Компанию первому лорду Адмиралтейства составляла его мать леди Дженни и германский посол, князь Лихновский. Их обоих Венеция хорошо знала. Уинстон представил ее остальным. Немцу графу Кеслеру и француженке графине Грефюль, томно обмахивающей напудренные щеки изящным китайским веером. Они обсуждали переговоры в Букингемском дворце, которые продолжились этим утром, а завершиться должны были на следующий день. «Говорят, дела там идут неважно», — сказал Уинстон. «Венеция, а ты что слышала?» Он повернулся к Лихновскому и доверительно сообщил театральным шепотом. «Мисс Стэнли известно все». «Это вряд ли», — рассмеялась она. «И что будет, если переговоры провалятся?» — спросил посол. «Кровь», — ответил Уинстон. «Кровь!» Она послушала их еще пару минут и отошла. Димер следовал в каких-то 10 футах за ней. Ему казалось, что он слишком бросается в глаза в своем поношенном темном костюме, который полагалось держать застегнутым на все пуговицы, несмотря на жару. Это было его первое охранное задание, и он впервые вышел на службу при оружии. и все наверняка замечали, как выпирает под пиджаком его револьвер Уэбли в подмышечной кобуре. Во всяком случае, замечали те, кто разбирается в таких вещах. Венеция вдруг обернулась и посмотрела на него, но, похоже, не узнала. Ему подумалось, что выглядит она бледной, нездоровой. Он не ошибся. Хотя она была в легком шелковом жакете лимонного цвета и блузке, от жгучего солнца у нее кружилась голова. Венеция взяла у одного из слуг чашку чая, отошла с ней в тень под деревом у стены сада. Неподалеку министр иностранных дел сэр Эдуард Грей что-то обсуждал с французским и русским послами. Темные очки, которые он носил, чтобы защитить от яркого света слабеющее зрение, подчеркивали тонкие черты меланхоличного даже в самые веселые моменты лица овдовевшего политика, придавая ему совершенно загробный вид. Венеция поняла, что вот-вот упадет в обморок. И надо же такому случиться именно в доме Марго. Наклонившись, Венеция аккуратно поставила чашку с блюдцем на траву, а затем, подобрав юбку, села рядом. Сняла тяжелую причудливую шляпу, прислонилась к увитой плющом кирпичной стене и глотнула чая. Потом прикрыла глаза. Со всех сторон трещали неотличимые один от другого голоса. Гостям приходилось говорить громче обычного, чтобы их было слышно. Когда она снова открыла глаза, над ней стоял в солнечном ореоле премьер-министр. Она заслонилась от солнца, чтобы рассмотреть его. «Не надо, не вставай», — сказал он. «Хотел бы я посидеть рядом с тобой, но нужно идти разговаривать с этими ужасными людьми. Все улажено за ничтожную плату. Выступление с речью в Честерском обществе Красного Креста. Я смогу приехать на уикенд в Пенрос». «Чудесно». «Правда?» «Дождаться не могу». «Тогда до следующей субботы, милая. До встречи». Он послал ей призрачный воздушный поцелуй. Она смотрела, как он продвигается по лужайке в сторону дома. Крабьим шагом политика, останавливаясь то здесь, то там, чтобы перекинуться парой слов, вспоминая имена, одаривая улыбками, прежде чем окончательно раствориться в толпе. «Ну и ну», — подумал Диммер, делая вид, будто разглядывает соседний розовый куст, хотя лепестки цветов уже облетели. Он не расслышал ни слова из их разговора и точно не знал, чему оказался свидетелем, но это определенно было что-то важное. Тем временем в Белграде посол Австро-Венгерской империи доставил в Министерство иностранных дел Сербии ультиматум своего правительства.